Жизнь 13. Смотрю из автобуса на удаляющуюся фигуру Игоря. Он выглядит большим, сильным, независимым, неуязвимым, но очень несчастным. Сдвинуты брови, глаза в глубокой тени, напряжены мышцы вокруг рта, сжаты кулаки. Мой любимый исчезает вдали, в тумане, во времени. Лучше уж так, я не переживу потери тебя, Игорек. Не следует думать о новой жизни, будто смеха ради 13-й. Ейск похож на Краснодар. В некоторых домах и промышленных сооружениях чувствуется основательность и изящество позапрошлого столетия. Мне нравится, что для курорта этот город слишком уютный, а для делового центра слишком милый. Мне нравится зелень Азовского моря, его игрушечность. Нравятся люди, ритм города, порт, воздух. Тут хорошо. Первая составляющая новой жизни – красота обнаружена. Это море. Проходит почти месяц, пока я въезжаю в обстановку. Мне сложно после того, что произошло в проклятом Гродине. Хочется забыть, но это невозможно. Звонит Игорь, звонит Маша, звонит Наташа, звонит Селена. Единственное, чьи звонки мне необходимы. Игорь почти ничего не рассказывает. Иногда он пьян, иногда устал до беспамятства и хочет услышать мой голос, чтобы суметь уснуть. У них в курортном теперь повышены требования к безопасности. Государство развивает отдых и туризм в регионе, а отдуваться приходится правоохранительным органам. А уж убойный отдел и вовсе на передовой. Расследование любого дела должно происходить моментально. Я сочувствую его усталости, рассказываю о своих делах, ощущая себя безумно далекой от Игоря. Маша звонит не реже Игоря. Она рассказывает о Веле, лежащем в коме, видимо, уже без всяких перспектив. Рассказывает о своем сыне в Германии, как он хорошо и сыто живет. Маша восхищена тамошним уровнем жизни, достатком, культурой в бытовом смысле. Очень скучно слушать. Еда, одежда, техника и вежливость прохожих мало интересны. Советую и ей уехать в Фатерлянд, но она не желает. Мол, там бывший, он решит, что Маша приехала ему на шею, а она ничего от него не хочет и все такое. Притом страдания о немецчине не прекращаются. Селена не приезжает. Говорит, что должна найти Диму, а единственная ниточка – отец. Девочка надеется, что Вэл придет в себя и расскажет, что за женщина звонила Диме с телефона, зарегистрированного на Вэла, и тогда удастся найти Сашиного сына. Я тоже часто думаю, что же случилось и нельзя ли предпринять еще что-нибудь в плане его поисков. Только опыт в этих делах у меня никакой. Да и Янов контролирует ситуацию, объявил Диму в розыск, отслеживает оперативную информацию по пропавшим людям, по обнаруженным, только не это, телам. Он сумел связаться с родственниками Димы в Польше, они его не видели, пообещали сообщить, если он объявится. Позвонила Наташа, пожаловалась, что Игорь не захотел с ней встретиться, как будто он обязан, такая настырная. Лена, возвращение. Прошло почти 2 месяца после маминого отъезда, когда случилось чудо. Одним ранним утром пришел Дима. Совершенно не так, как я ожидала. Спросонья открыв дверь, я тупо уставилась на него. Приснился или нет? «Лена, я вернулся. Знаешь, оказалось, что моя мама жива». «Почему же ты не звонил?» – спросила я и бросилась ему на шею. Дима вкусно пахнул морозом, снегом, улицей. Его куртка оставалась холодной. Я поежилась. Дима расстегнул молнию, шагнул в комнату, продолжая обнимать меня, прижимать, целовать. Кое-как мы захлопнули дверь. Его появление казалось невероятным счастьем, радостью, которая уже не ожидалась. Мы целовались, я даже немного плакала. Он сцеловывал мои слезы, убеждая, что все хорошо. Вот тогда-то я и узнала, что такое страсть, физическая любовь. Уже никогда в будущем я не соглашусь на обычный секс, не имеет смысла. Если любишь, то все иначе. Ты и понимаешь, что происходит, и не понимаешь. Ты и счастлив, и безумен, и уже теряешь, и снова обретаешь. Мысли заменены чувствами, слова прикосновениями и объятиями. Смех и слезы сливаются в единое. И ты счастлив, благодарен, готов отдавать, радовать того, кто дарит тебе это счастье в удесятеренном объеме. «Ты только доверяй мне, и все будет хорошо», – попросил Дима. Сидя на полу гостиной, на бабушкином древнем ковре, мы ели колбасу, сыр, пили кофе и кормили друг друга шоколадом. Так что же произошло? Я нашел маму. Его руки В одной зажат кусок колбасы, в другой тает кусок шоколада. Опустились. Она очень больна, в жутком состоянии. Твой отец, оказывается, помогал ей некоторое время, но бросил ее. Кому нужен инвалид? Ей было нечего есть, ведь пенсия у нее мизерная. Но ты говорил, что она умерла в психиатрической больнице. Тот доктор Ищенко, что написал книгу о своих врачебных подвигах, садист, лжец и аферист. Сначала он проводил над мамой жестокие опыты, накачивал ее непроверенными препаратами, отчего она чуть не умерла. Потом истязал ее, заставляя признаваться в самых разных вещах, сексуальных извращениях, попытках убийства. В итоге он стал профессором, написал книгу, прославился, а маму выдворил из больницы, решив, что больше она ему не нужна. Ищенко оформил документы, якобы мама умерла, а сам дал ей паспорт умершей по-настоящему одинокой женщины ее возраста. Мама и живет под ее именем. Потому я и не мог ее найти прежде. А кто же тогда настраивал тебя убить? Мою маму. Не знаю. Мама не писала мне прощального письма, потому что не травилась. Мы с ней решили, что это мой отец. Дима смутился. Да, мы так подумали. Пришлось рассказать, что мой папа совершил попытку самоубийства, разыграв, будто убить его хотела моя мама. Дима изумился до крайней степени. Почему ты не звонил? Не мог. Связи в мамином поселке под Гродиным нет. И еще она умолила не выдавать ее и провести с ней какое-то время. Я безумно люблю ее. Прости меня. Убить тебя готова, ответила я вполне серьезно. Ну да ладно. Яна в тебя искал, с ног сбился. Мама переживает. Ты же сын Александра Даниловича, не чужой. Слушай, мне так жаль, что я вызвал такую панику, но скоро мы всем раскроем правду. Только давай ты поедешь со мной к маме. Никому не рассказывай пока об этом. Мама еще не готова, чтобы о ней все узнали. И я прошу, помоги мне вылечить маму. Как? Расскажу, когда мы приедем к маме. Поехали. Но если я маму не предупрежу, она с ума сойдет. Он положил на поднос колбасу и шоколад, обнял меня, стараясь не касаться липкими пальцами. От его поцелуя мои щеки просто запылали. «Клянусь тебе, все будет хорошо», — сказал Дима. «Я люблю тебя». Жизнь 13. Наступил декабрь. Снега в Ейске почти нет. От моря продолжает исходить слабое тепло. Зима без снега кажется мне убогой, но я все равно хорошо чувствую себя в этом городе. Иду по набережной, вдыхаю соленый холодный воздух. Мечтаю, как буду валяться на пляже с Селеной, как буду плавать, загорю. В Ейске я набрала целую группу соблазнительниц и посвящаю им все свои силы и время. Вторая составляющая новой жизни – деньги – найдена. Мы учимся ходить, говорить, понимать мужчин и самих себя. Снова удивляюсь тому, что многие женщины относятся к себе не как к полноценной человеческой особи, а только дополнением к мужчине, детям или родителям. Неважно, в подчиненной или в давлеющей форме. Битая жена и стерва одинаково не могут существовать самостоятельно. Они ищут вторых половин, а после достают их по поводу и без. Прощают выбитые зубы, носятся с нестоящими выеденного яйца проблемами детей, а дети в ужасе от их заботы, наседают с опекой на родителей. Да, попадаются самодостаточные женщины, разумно относящиеся к мужьям, отпрыскам и предкам. Только их очень мало, и на уроки соблазнения они не ходят, прекрасно сознавая, что любовь не заманишь задранной юбкой. Вот поэтому школа соблазнения – это огромный развод, троянский конь, диверсия и сплошной саботаж. Я вру женщинам, что научу их соблазнять, обманываю, лгу в глаза. Я заведомо знаю, что в процессе обучения буду прилагать все силы, чтобы превратить неполноценное дополнение к мужчине, ребенку или прочим объектам заботы в независимую от других людей и обстоятельств личность. И если мне это удается, на свете становится одним счастливым человеком больше. Сейчас в моей группе 15 женщин, и все они думают, что скоро станут секс-бомбами. Глупые. Секс-бомба – это мужская фантазия. Я научу фантазировать вас самих, превращу из объекта в субъект, в инициатора всех событий вашего существования. А мужчина? Ну, если он так уж вам нужен, он появится. Вхожу в комнату, оборудованную под класс. Они сидят за партами, такие наивные. Наташа одолевает звонками. Говорит несуразности, просит прощения, что отбила у меня Игоря. Вроде он встречается с ней, все между ними романтично и прекрасно, но ее мучает чувство вины. Подозреваю, что Наташа относится к известному типу личности. Женщины-гризетки. Иной раз мило общаешься со знакомой, ощущаешь полное взаимопонимание, и вдруг она начинает рассказывать о себе совершенно фантастические истории. Из-за нее мужчина покончил с собой. Ее преследует сумасшедший поклонник, пытается дарить бриллианты, но она отвергает его и подарки тоже. Ее зовет замуж и жить в США богатый мужчина, с которым она познакомилась через социальную сеть. Ее преследует жена любовника. Ну и особый случай. Твой муж, парень, бойфренд, оказывает ей недвусмысленные знаки внимания. В последнем варианте тебя не только информируют, но и ставят на место. Гризетки не виноваты, они отчаянно верят в свои грезы. Несчастные, подавленные существа с комплексом мадам Бавари. Наташа казалась мне умнее. Селена теряет надежду отыскать Диму. В ее голоске, проникающем через мембрану телефонного аппарата, грусть. Счастье, что ее первая потеря выпала на столь юный возраст. Будь она старше, горе ранило бы сильнее. И хорошо, что она не знает правды. Можно фантазировать, надеяться, мечтать. В свое время я знала правду, донесенную мне следователем Комаровым в форме обвинения. Я не могла надеяться. Янов признался мне, но не Селене, что считает Диму погибшим. Парень не похож на человека, способного забыть любимую девушку. Да, однажды он попался на подставу и сделал попытку пристрелить незнакомую ему меня, но его можно оправдать. Валентин сумел использовать любовь мальчика к маме, самую большую Димину слабость. С ним точно что-то случилось. Игорь звонит все реже, оправдывается делами, обещает приехать. Я чувствую в его голосе некоторое отстранение, словно бы наши разговоры вошли в привычку, даже прискучили. В свою очередь не надоедаю ему звонками, надеясь, что наши отношения тихо сойдут на нет. Чувствую, рядом со мной он словно бы идет по канату над пропастью. Спрашиваю о Наташе, мол, не звонила ли она. Его реакция удивляет, он запинается, словно не знает, что сказать. Может, Наташа не такая уж и фантазерка? В любом случае, я не могу реанимировать наши отношения. Мне открывается новая мудрость. Иногда любимого человека надо беречь от себя самой. Может, от этой мысли мне становится жарко? Надо держаться подальше и от Селены? Если я принесу ей боль, то не выживу. И тут меня пронзает мысль. Я уже сделала ее несчастной, ведь Дима появился из моего прошлого. Звоню Селене, сообщаю, что приезжать не надо. У нас тут эпидемия гриппа, две студентки умерли. Нет-нет, я не умру, эпидемия особенно опасна для молодых. Она соглашается отложить приезд на пару месяцев. Вздыхаю с облегчением. Дочь рассказывает, что в Гродине выпал снег. Такой густой и обильный, что город превратился в большой сугроб. На крышах машин полутораметровые папахи, ветки деревьев ломаются от снежного веса. Люди бродят по пояс в сугробах, а коммунальные службы пребывают в традиционном ступоре. Кто ж знал, что в декабре случится снегопад? В Ейске снег тоже выпал, только пожиже, отвечаю я. Она умоляет вернуться в Гродин, чтобы не заболеть страшным гриппом. Завершаю разговор дурацкими шутками, кладу трубку и говорю себе, глядя в зеркало. Убейся об стену.